Практикуя технику пяти когтей дракона, сила Сюань Юаня выросла с 24 до 30 быков, но несмотря на это, каждый раз, когда он пытался переработать Ци и поглотить ее своими мышцами, она вся бесследно исчезала. Сюань Юань был сильно подавлен. Зная, что ее ученик был в депрессии, Инч Жэнь Луа ободряюще улыбнулась ему. «Прервись и поешь чего-нибудь. Возможно, это связано с твоим особым телом, так что не сдавайся». Ее поддержка была самым эффективным способом для укрепления веры парня в самого себя. От Жэнь Луа он узнал, что для обычных воинов предел был на уровне 9 быков, но для него этот предел оказался на уровне 18 быков, что уже было выше нормы. Когда он прорвался в сферу воина, его сила вдвое превышала силу обычного воина, после прорыва. Из-за его особого тела это было вполне нормально, но и по этой же причине, ему предстоит столкнуться с трудностями, с которыми другие люди никогда не сталкивались. «Прекрасный учитель, все хорошо. Я не простой человек, а редкий гений. Небольшой регресс для меня не имеет никакого значения. По крайней мере, я полностью запомнил все движения. Даже если я не смогу прорваться в сферу мастера, это не вина учителя». Его улыбка удивила ее, но вскоре она поняла, что за ней кроется. «До тех пор, пока ты не заходишь вглубь звериного леса или не провоцируешь чрезвычайно сильных людей, твоей силы будет более чем достаточно, чтобы быть в безопасности. Она должна будет уйти через 10 дней, но она до сих пор так и не смогла понять особенности тела своего ученика. Она слышала, что люди с особым телосложением могут быть невероятно сильными, находясь в сфере воина или разрушителя, но они почти всегда испытывают трудности при прорыве в определенные сферы. Возможно, что с Сюань Юаном происходит что-то подобное. Для его самооценки, когда он считал себя гением, столкнуться с такой проблемой было большим ударом, но, в конечном итоге, не все гении могут расти без проблем. Инч Жэнь Луа по-прежнему желала ему счастливой и беззаботной жизни. Возможно, он никогда не смог бы стать мастером, но он все еще мог жить вполне комфортной жизнью. Сюань Юань закрыл свои глаза. Он не был идиотом, так что понял, что его учитель желала, чтобы он остался в безопасности. Но он все еще был расстроен. Он чувствовал, словно падает с небес. «Я понимаю, учитель». Глава 13. «Либо ты, либо я». После этого Сюань Юань продолжал учиться у Инч Жэнь Луа. Девушка поставила своей целью тщательное изучение тела своего ученика. Оно было намного сильнее, чем у обычного человека, но больше ничего необычного им так и не удалось обнаружить. Они были без понятия, в чем была проблема. Она не знала, что делать. В следующие 12 дней Сюань Юань практиковался минимум по 20 часов в день. Он работал до полного истощения. В результате, его сила выросла до 33 быков, но его мышцы так и не были очищены и усилены духовной ци. Каждый день разрушительная ци, которую он с таким трудом накапливал, бесследно исчезала. Чжэнь Луа очень волновалась за него, так как он каждый день выкладывался до предела, но она ничем не могла помочь ему. Он был слишком упрям, чтобы признать тот факт, что он больше не может развиваться дальше. Она не могла заставить его остановиться. Единственным положительным моментом за эти дни стало то, что Сюань Юань научился объединять работу его тела и каналов, благодаря боевому навыку, так что его тело стало работать более гармонично. Обычный воин, даже находясь на пике своего развития, не смог бы выстоять против его удара пяти когтей дракона. Большим сюрпризом также стало то, что Гусин также резко прибавил в силе, увеличив ее с 10 быков до 18. Интеллект волка был невероятно проницательным, так что он смог понять суть пяти когтей дракона, лишь наблюдая за Сюань Юаном. Когда он отправился на охоту, казалось, что он двигался подобно небесному дракону. «Сюань Юань, месяц подошел к концу, и я должна уйти. Не суди себя слишком строго». Она посмотрела на своего ученика, который ростом достигал лишь ее плеч, и хмурился. Казалось, что она не хотела уходить. Через несколько минут Инч Жэнь Луа достала жемчужину из кармана на своем поясе и тихо сказала: «Сюань Юань, это жемчужина небесного воина, она может помочь тебе в развитии за счет увеличения скорости преобразования ци вселенной в разрушительную ци более чем в 100 раз. Пока ты носишь эту жемчужину на себе, один день практики будет равняться 100 дням. Для меня она бесполезна, так что прими ее, как мой прощальный подарок, и береги себя». Она не позволила бы отказаться ему от этого подарка. Инь подцепила жемчужину на серебряную цепочку и одела ее ему на шею. Она повернулась, Чтобы уйти, Сюань Юань хотел что-то сказать, но не смог произнести и слова. Вдруг, Чжэнь Луа обернулась и приложила свой палец между бровями парня. Бледно-золотой свет промелькнул в этот миг на кончике ее пальца. «Теперь ты можешь полагаться только на себя. Меня не будет здесь, чтобы позаботиться о тебе. Будь осторожен». А потом она ушла. Парень смотрел на ее удаляющуюся спину, пока ее силуэт полностью не исчез вдали. Он знал, что не сможет убедить ее остаться. Даже Гусин выглядел грустным, словно почувствовав его настроение. «У нас остался только один путь, школа Юэхуа», — пробормотал он про себя, когда один вернулся в дом. Но, вдруг, в доме он оказался не один, там еще находился какой-то старик. «Ты кто?» Сюань Юань сразу же насторожился и приготовился использовать 5 когтей дракона. «Неплохо, отличная стойка». Этот старик никогда прежде не видел никого настолько сильного в сфере воина. «Но, какая жалость, что из-за этого дефектного тела, ты никогда не сможешь прорваться в более высокие сферы». Этот старик, казалось, не замечал парня и разговаривал сам с собой. Он был благословлен госпожой Чжэнь Луа, когда она позволила изучить ему священные техники семьи Инь. Было бы замечательно, если бы этот мальчик мог развиваться, но, к сожалению, он абсолютно бесполезен. Когда он упомянул священные техники семьи Инь, в его глазах мелькнула зависть удачи Сюань Юаня, но это не была злая зависть. Он показывал абсолютную верность семье Инь. «Даже мне не было позволено познать эти техники. Это великая тайна семьи, но этому мальчику позволили им обучиться. Техника и боевой навык являются ключевыми, тем не менее, я не могу позволить ему унести эту тайну в школу Юэхуа». Сюань Юань понял, что ситуация начала принимать дурной оборот. Этот старик даже знал о технике развития и боевом навыке. Похоже, что он пристально следил за ними весь этот месяц, но он не понимал, где этот старик скрывался все это время. «Чего тебе надо?» Сюань Юань достал свой меч и направил его на старика, пытаясь скрыть свой страх. «Совсем немного, лишь твоя смерть. Ты лишь жалкий червь и никогда не сможешь понять, насколько велик клан Инь. Тебе просто не повезло». Старик не угрожал ему, он сделал лишь шаг вперед. Его скорость была так велика, что за ним было невозможно уследить. А в следующий миг меч Сюань Юаня был разрушен между его пальцами. «Госпожа Чжэнь Луа была слишком добра с тобой. Она даже отдала тебе жемчуг, который является бесценным сокровищем даже для высокоуровневых культиваторов, вроде ее самой. Но эта жемчужина принадлежит семье Инь, так что я должен вернуть ее. Ты не боишься, что мастер убьет тебя, когда узнает об этом?» Сила старика была невероятной, но Сюань Юань отказывался сдаваться. «Неплохая попытка, но этого недостаточно, чтобы запугать меня. Я служил семье Инь при жизни и продолжу служить им после смерти. Моя жизнь принадлежит семье Инь. Так что если госпожа Чжэнь Луа пожелает ее забрать, так тому и быть», — спокойно ответил старик. Сюань Юань оказался в безвыходной ситуации. Его шанс на выживание стремился к нулю. Единственное, что его радовало, что Гусина не было в доме и он не знал, что здесь происходит. Сейчас все, что он мог, это пожелать, чтобы его волк остался цел и продолжать жить. «Но прежде чем я умру, могу ли попросить о 2 одолжениях?» Даже перед лицом смерти он оставался предельно спокойным. «Естественно, ты первый ученик госпожи, так что я выполню все твои просьбы». Улыбка старика была слишком доброй для человека, который собирался убить его в следующий миг. «Волк, Гусин, который вырос со мной, после того, как я умру, дайте ему эликсир медведя, чтобы он стал сильнее и смог позаботиться о себе. Пожалуйста, не позвольте ему умереть». С этими словами парень аккуратно положил эликсир на ковер. «Неудивительно, что ты приглянулся госпоже. Ты искренне заботишься о своих друзьях, даже если это всего лишь животное. Хорошо, я выполню твою просьбу». Старик посмотрел пренебрежительно на эликсир, но был терпелив, так как был уверен, что парень не сможет уйти от него. «И вторая просьба. Примите один удар моего кинжала. Если вы останетесь живы после этого, то я сам убью себя. Тогда учитель не сможет обвинить вас в моей смерти. Вы сможете сказать ей, что я возненавидел свою бездарность и наложил на себя руки. Тогда, даже если она придет и найдет мое тело, то лишь увидит, что я сам покончил с собой», — сказал Сюань Юань с тяжелым сердцем. Глаза старика выразили как презрение, так и восхищение одновременно в отношении Сюань Юаня. «Я согласен, нападай. Я не стану уклоняться или защищаться от атаки твоего кинжала. Если бы тело этого мальчика не было настолько ущербным, он стал бы действительно отличным учеником, но все эти усилия были потрачены впустую. Неважно, как сильно он будет стараться, он так и не сможет стать сильнее. Даже если бы его забрали в семью, его жизнь все равно была бы бесполезна. Но хоть он и не являлся членом семьи, он был учеником госпожи Инчжэнь Луа, и я должен уважать это. Если бы он знал лишь техники развития и боевые навыки, то я позволил бы ему просто уйти, но моя госпожа передала ему священные письмена. Я не могу допустить вероятности утечки тайн семьи. Если они попадут в чужие руки, то последствия будут непредсказуемыми. Госпожа Инчжэнь Луа, пожалуйста, простите меня. Как бы отреагировала Инь, если бы узнала, что ее доброта к этому парню и погубила его? Сюань Юань достал свой ржавый кинжал. Когда старик увидел этот кинжал, еще больше презрения появилось в его глазах, и он подумал, что этот тупой и ржавый кинжал не сможет даже поцарапать его. Но Сюань Юань очень сильно верил в силу кинжала, так как это был его единственный шанс на выживание. «Моя жизнь зависит от твоей силы, таинственный кинжал!» В сердце воскликнул он и атаковал им в направлении сердца старика. «После этого только один из нас останется в живых, либо ты, либо я». Глава 14. Сила таинственного кинжала обнаружена. Вокруг был прекрасный зеленый пейзаж, где бегали дикие животные, а птицы летали по небу. Эта невероятная картина была способна успокоить любое уставшее сердце. Рядом с огромным озером отдыхали и утоляли свою жажду десятки тысяч сильных животных. Все вокруг казалось очень мирным, но повсюду таилась опасность. Многие магические животные, такие как львы, тигры, волки и медведи, смотрели на стадо возле озера голодными глазами. Они ждали, пока кто-то из стада ослабит свою бдительность. Внезапно, черная тень появилась на середине чистого озера. С невероятно громким ревом, огромный рот поглотил сразу несколько травоядных животных. Все эти животные были вмиг раздавлены гигантскими зубами, по ним текла кровь и слышался хруст костей. Все стадо громко закричало, когда увидела эту сцену. Они были напуганы внезапным нападением и бросились бежать во все стороны, отчаянно спасаясь. Бегство стада, которое насчитывало десятки тысяч особей, являло собой страшное зрелище. Все хищники, которые окружали озеро, не смогли вовремя сбежать и были превращены в кровавое месиво под копытами стада. Когда стадо бросилось в бегство, огромный дракон спустился с горы, расправив свои крылья. Он бросился в самую гущу стада и начал разрывать животных на тысячи мелких кусочков. Его клыки ломали кости, когда он ел одного животного за другим. Стадо было в панике, но ему некуда было бежать. Их словно вели на убой, но они ничего не могли, кроме как бесцельно метаться из стороны в сторону. Насытившись более чем сотней животных, дракон улетел, оставив за собой их окровавленные конечности, море крови и бесчисленное количество напуганных животных. Не очень далеко от места, где развернулась эта трагедия, стояла девушка в длинном белом платье и черными волосами. Ее лицо оставалось абсолютно спокойным, даже после наблюдения столь кровавой сцены. Она что-то увидела и вздохнула. «Госпожа Инчжэнь Луа, пожалуйста, послушайте вашего покорного слугу и вернитесь домой. Ваш старший брат в данный момент руководит армией на войне, и он очень переживает за вашу безопасность, поэтому он послал нас для вашей защиты. Пожалуйста, проявите уважение к его заботе. Моя безопасность его волнует меньше всего. Он лишь беспокоится о том, что если со мной что-то случится, то мы не сможем присоединиться к семье Хай через брак, не так ли?» — спокойно сказала Инчжэнь Луа. Но убийственные намерения мелькнули в ее глазах, когда она повернулась к старику. «Что ж, хорошо, очень хорошо. Вы двое являетесь правой рукой моего брата и могли бы выиграть много войн для него, но вы посмели притронуться к моему ученику. Ву Донг ведь уже отправился избавиться от Сюань Юаня, не так ли? Похоже, что вы очень плохо знаете меня. Если я обучила его секретным техникам, неужели вы думаете, что я не побеспокоилась о том, чтобы защитить его? Неужели вы думаете, что я стала бы учить обычного мальчика техникам семьи Инь? Да как вы смеете оскорблять меня подобным образом?» Ву Мин, который был очень близок с Ву Донгом, встал на колени и взмолился. «Госпожа Инчжэнь Луа, пожалуйста, простите меня, но я уверен, что вы уже знаете, что мальчик никогда не сможет совершить прорыв к высшей сфере. Он навсегда останется воином. Существует множество сфер. Сфера мастера, сфера духа, сфера варвара, сфера короля, сфера великого мастера, сфера императора и сфера бессмертного. Но он никогда не сможет достичь ни одной из них. Госпожа, пожалуйста, помилуй Ву Донга, он служил клану со всей своей преданностью. Пожалуйста, не убивай его. Но Инч Жень Луа была непоколебима. После небольшой паузы она сделала длинный вдох. «Как я могу злиться на вас? Вы безгранично преданы семье и поставили ее интересы выше всего, даже если это означает вашу смерть. Так что я не буду делать этого с вами». Судя по всему, Ву Донг не напал на него, иначе моя защита уже сработала бы. Если бы Сюань Юань был в опасности, я бы почувствовала это. Когда молодая госпожа закончила говорить, Ву Мин затрясся. Он воскликнул в удивлении. «Неужели Ву Донг уже мертв? Это невозможно, как этот парень смог убить его? Неужели госпожа знает о чем-то, что может нести опасность?» Чжэнь Луа тоже была удивлена. Она покачала головой и сказала: «Защита не была активирована. Но независимо от того, как он умер, он желал убить Сюань Юаня, так что ему некого винить кроме самого себя, за то, что его убили. Ву Мин, насмей преследовать моего ученика или последствия для тебя будут очень ужасные. Ты же знаешь, что даже мой брат будет смертельно ранен, если я воспользуюсь светом небесного дракона». Она видела очень много смертей за все то время, которое провела в семье Инь. Они не могли запугать ее. Она не желала вступать в брак с семьей Хай и поэтому решила уйти. Ву Мин не посмел сказать ей что-либо еще кроме слова «понял». Ву Дон даже мысли не допускал о том, что Сюань Юань может ему как-либо навредить, поэтому он заложил свои руки за спину и спокойно ждал его атаки. После этого он смог бы спокойно убить этого парня. Он совершенно не ожидал, что этот ржавый кинжал сможет пронзить его тело и сердце, словно это было мягкая глина. Ву Донг был очень сильным практиком и его сердце было невероятно крепким. Несмотря на то, что его сердце пронзили, он все равно не умрет мгновенно. Разрушители занимались развитием своих каналов, воины, мышц, мастера, костей, спиритисты, кровеносной системы, варвары, нервной системы, а цари, пяти своих органов чувств. Ву Донг не практиковал путь небесного дракона, чтобы развить пять своих органов чувств, но его сила все еще была на очень высоком уровне. Даже если бы всего органы были вырваны из его тела священным инструментом, он все равно не умер бы мгновенно. Однако, когда кинжал пронзил его сердце, черный свет распространился по всему дому. Тысячи черных нитей появились из кинжала и пронзили тело Ву Донга. Складывалось такое впечатление, словно сам Сюань Юань стал кинжалом. Он чувствовал, как его мышцы все разом были очищены, а его сила начала увеличиваться в геометрической прогрессии. 38 быков, 43 быка, 49 быков. Увеличение его силы остановилось лишь тогда, когда достигло значения в 49 быков. Он почувствовал, что разрушительная ци стала накапливаться в его мышцах. Казалось, что он обладал неисчерпаемой силой. Он чувствовал себя непобедимым. Тело Ву Донга высыхало с ужасающей скоростью. Большая часть его силы была поглощена кинжалом. Еще несколько ржавых кусочков отпали от него и черный свет вырвался наружу. Когда кто-то смотрел на этот свет, то им казалось, словно он поглощал их. Сюань Юань был в полнейшем шоке. Он даже на некоторое время потерял дар речи. Что за ужасающе сильный кинжал? Но, в следующий миг, Сюань Юань был потрясен еще больше, когда тело Ву Донга обратилось в облако серой пыли. От него ничего не осталось, кроме меча и кольца, упавших на землю. Глава 15. Жадный старый хрыч. В миг, когда Сюань Юань издал долгий вздох облегчения из-за того, что ему удалось спастись, черный свет появился перед ним и приобрел форму человека. Да он смерти искал. Я так долго искал это тело, тело, созданное с помощью всего сущего. Да как он посмел прикоснуться к нему? Лицо черной тени было расплывчатым и было сложно рассмотреть его выражение. Но он обладал силой, которая намного превосходила Ву Донга. Тень повернулась к Сюань Юаню и удовлетворенно кивнула. «Весьма неплохо. Лишь тело, созданное с помощью всего сущего, может быть моим хозяином. А ты хорош. Ты не только смог переселиться из другого тела, но обладаешь умом и хитростью. Только такой человек, как ты, вправе претендовать на лучшую судьбу. Я не стал тратить свои силы на объединение своей души с твоим телом». Сюань Юань офигел от слов тени. Он не мог поверить, что был хозяином этой тени. Многие вещи из его прошлой жизни мелькали в его голове. Он был весьма проницательным в своей прошлой жизни. Он всегда получал самые высокие оценки и даже смог получить стипендию. Так что спустя несколько мгновений, он все понял. «Так это ты стоял за всем этим. Это ты поглощал все разрушительно ци, которое я создавал на протяжении этих 20 дней. А также ты был тем, что высосал силу этого старика и передал ее мне. Это ты увеличил мою силу, верно?» – воскликнул Сюань Юань. «Неплохо, а ты сообразительный малый. Заклинание слияния душ почти отправило меня в глубокую спячку. Я не впал в сон лишь из-за того, что впитал энергию магического медведя. Лишь тело, созданное с помощью всего сущего, может развиваться так быстро, в процессе обучения. Ты бы точно умер, если бы не создал столько разрушительной ци», — рассмеялась тень. «Чушь собачья. Если бы ты не поглощал все мое ци, а уже давно достиг бы сферы мастера, тогда, даже если бы мой учитель ушел, этот старик забрал бы меня в семью Инь, в качестве ученика, и тогда, я бы снова встретился со своим учителем, а ты все испортил». Закатив глаза, Сюань Юань закричал на тень, а когда закончил, он сел прямо на пол и почувствовал себя невероятно уставшим. Но тень не могла не отреагировать на его заявление. Техники клана Инь даже близко не стояли с техникой пожирателя империи. «Ты знаешь, что все техники делятся на различные классы. Желтый, черный, земной, небесный, святой, божественный и дао. То, чему тебя обучила твой прекрасный мастер, находиться лишь на небесном уровне. Это ничто, по сравнению с великой техникой пожирателя империи. Она намного превосходит техники клана Инь». Тень так злилась, что Сюань Юань начал смеяться. «Пожиратель империи, звучит круто». Глаза Сюань Юаня засияли. Тень была весьма довольна, увидев реакцию парня. Она кивнула и сказала: «Естественно. Так ты хочешь обучиться ей или нет?» Сюань Юань энергично поднялся. «Конечно, я хочу. К какому уровню принадлежит эта техника? Она и правда намного сильнее техник клана Инь, которым меня учила мой прекрасный мастер». Немного смутившись, тень ответила: «Ну, на данном этапе она только на желтом уровне». Сюань Юань чуть не потерял сознание от гнева. «Пожиратель империи». Тень расхвалила ее так, словно это была какая-то божественная техника, но она оказалась всего лишь желтого уровня. Ему захотелось придушить тень на месте. Сюань Юань закричал: «Ты издеваешься надо мной. Эй, прояви ко мне немного уважения. Я достаточно стар, чтобы годиться тебе в прапрапрадеды. Ты знаешь, сколько людей пожертвовало бы жизнью только ради того, чтобы заполучить эту высшую технику. Но только обладатель тела, которое создано с помощью всего сущего, может обучиться моей технике. В противном случае, я даже не посмотрел бы в твоем направлении». Тень тоже разозлилась. «Тогда мне она не нужна. Мне не нужен всякий шлак». Сюань Юань встал и собирался уйти, но тень остановила его. «Хоть эта великая техника и находится лишь на желтом уровне, но это лишь сейчас, со временем, она развится до уровня дао. Но ты должен активно практиковать поглощение, чтобы достичь этого. Сам подумай, почему ты отличаешься от других людей? Почему ты сильнее их? Почему ты ешь намного больше остальных? Я даже осмелюсь заявить, что если ты откажешься от того, чтобы я обучил тебя этой технике, то ты больше никогда не сможешь встретить своего прекрасного мастера вновь». Тень была в отчаянии. Она боялась, что парень может так и не понять, от чего отказывается. Так что она решила рассказать о преимуществах этой техники и сыграть на восхищении парня его учителем. Сюань Юань остановился и растерянно спросил: «Эта техника, она и правда сможет сделать меня настолько сильным, чтобы я смогу найти своего учителя и одолеть ее?» «Ха-ха, естественно. Не каждый может изучить эту технику. Ее может изучить только тот, кто обладает телом, созданным из всего сущего. Если кто-то, не обладающий специальным телом, попробует ее изучить, они бы не смогли укротить силу пожирателя, поэтому после отторжения они взорвались бы и умерли. Но тело, созданное всем сущим, намного сильнее, так что оно лучше всего подходит для изучения моей техники». Когда тень завладела вниманием парня, она начала объяснять: «Я не понимаю, что такого особенного в твоей технике. Объясни», — заявил Сюань Юань. Тень принялась терпеливо объяснять: «Техники твоего мастера были направлены на преобразование твоего тела, что весьма неплохо. Но ты не сможешь изучить несколько техник даже за всю свою жизнь, так как большинство техник просто несовместимы. Но это не имеет значения для пожирателя. Ты обладаешь особым телом и таким образом можешь практиковать даже лучшие из техник. Но, если ты откажешься от техники пожирателя империи, все, что ты сможешь изучить, это лишь техника небесного дракона. Обладая таким телом, это будет большой потерей. Как следствие, в лучшем случае, ты застрянешь на нижних уровнях развития, а в худшем – умрешь. Теперь ты понимаешь, Даже свинья смогла бы понять это, после столь тщательного объяснения. Естественно, что Сюань Юань все понял, он даже попытался на примере объяснить свое понимание. Другими словами, получается, что несмотря на то, что хоть твоя техника и кажется очень паршивой, она обладает безграничным потенциалом для развития. С другой стороны, техника клана Инь, которой обучала меня мастер, находится лишь на небесном уровне, и это максимальный уровень, до которого сможет развиться человек, практикующий ее. Но практикуя пожирателя, я смогу искать обладателей самых сильных техник и поглощать их силу. Таким образом я смогу заполучить техники всех кланов и стать самым могущественным человеком во вселенной, верно? Ха-ха, верно. Ты и правда очень смышленый. Это стоит того, чтобы потратить свою силу и слиться с твоим телом. Даже если ты уже изучил технику небесного дракона с пылающей чешуей и овладел навыком пяти когтей дракона, ты все еще можешь изучить пожирателя. Разрушители развивают свою кожу, воины, плоть, мастера, кости, спиритисты, кровеносную систему. Если ты сможешь развить свою кровеносную систему, то сможешь обучиться технике, которая позволяет освобождать свое разрушительное ци. Насколько много боевых навыков сможет содержать разрушительное ци, зависит от уровня практикуемой техники. Тебе лишь нужно пожирать другие техники, чтобы развивать свою собственную, после того, как достигнешь уровня варвара. Тень очень радовалась тому, что смогла заинтересовать Сюань Юаня, так как крайне сложно найти человека с таким телом, как у него. Она сдала шаг в его направлении и положила руку ему на голову. «Сейчас я научу тебя нескольким основным частям техники пожирателя. Это путь поглощения, путь развития плоти, путь развития кости и путь развития вен. Все они были созданы самым первым обладателем тела, созданного всем сущим, а также первым пожирателем империи. После того, как я передам тебе знания о этих техниках, моя сила иссякнет, и я должен буду поглощать часть твоего разрушительного ци, в результате чего твой прогресс замедлится, но с этим нельзя ничего поделать. Каждое мое появление требует огромного количества моей силы. Если ты не сможешь найти камни воина, нефритовые или кристаллические камни или что-то обладающее еще более чистой энергией, то я не смогу быстро восстановить свои силы». Тень начала излучать черный свет и слилась с разумом Сюань Юаня. Четыре техники развития внезапно появились в его голове. После этого тень стала более прозрачной. Волнуясь, Сюань Юань спросил: «Ты в порядке? Все хорошо, не помру. Трудись усердно и направляйся в школу Юэхуа. Это самый безопасный вариант для тебя». Тень улыбнулась и призвала меч, лежащий на земле. Она осмотрела его и довольно кивнула. «Это хороший меч, который является духовным оружием. Священные инструменты также делились на множество классов. Самый низкий – это просто священный инструмент, потом идут духовные инструменты. Этот духовный инструмент называется меч плавающего дракона. Плавающий дракон – это одна из ветвей клана небесного дракона. Этот меч был сделан из кости плавающего дракона. Ему не хватает немного развития, иначе он уже стал бы земным инструментом. В данный момент ты можешь воспользоваться им». Потом она посмотрела на кольцо и призвала его себе в руку, после чего кивнула и сказала: «Здесь довольно много вещей, ты можешь сложить все свои деньги в него, оно обладает объемом одной комнаты. Твое тело идеально подходит для техники пожирателя, так что ты сможешь практиковаться в любое удобное для тебя время. Кроме того, с жемчужиной, которую тебе отдала твой мастер, твоя практика будет более эффективной. Твой учитель был очень добр к тебе. Эта жемчужина крайне полезна даже для эксперта ее уровня, но она все равно отдала ее тебе. Так она показала, насколько сильно она ценит тебя». Когда Сюань Юань услышал эти слова, у него на сердце стало тепло и спокойно. Он взял меч. Его меч синего края был сломан Вудонгом, но это стоило того, чтобы заполучить намного лучший меч, меч плавающего дракона. Кроме того, он надел пространственное кольцо себе на палец. Сегодня слишком много всего случилось, но он был уверен, что получил все необходимое для выживания, учитывая, что он собирается стать кем-то очень великим. «Как тебя звать-то?» Сюань Юань посмотрел на прозрачную тень и спросил. «Меня, зови меня Жадность, ахаха». Жадность медленно направилась обратно в кинжал, а парень тяжело кивнул. «Хорошо, я буду звать тебя Жадный Старый Хрыч». Кинжал задрожал и тень закричала: «Я не старый». Глава 16. Тело всего сущего. Сюань Юаня был в отличном настроении. Он не ожидал, что все обернется таким образом. Теперь он обладал мечом плавающего дракона и пространственным кольцом. Внутри кольца было несколько высококлассных вещей, о которых он ничего не знал, и много денег. Там была по крайней мере 1000 монет варвара. Он даже не представлял, насколько большие это деньги. Все практики боевых искусств стремились прорваться в высшие сферы развития. Существовали сферы разрушителя, воина, мастера, спиритиста, варвара и другие. Это также означало, что 10 монет разрушителя равнялись 1 монете воина, а 10 монет воина можно было обменять на 1 монету мастера, 10 монет мастера менялись на 1 монету спиритиста, а 10 монет спиритиста приравнивались 1 монете варвара. Каждый тип монет стоил в 10 раз больше предыдущего, ведь просто невозможно носить с собой триллионы монет разрушителя. Эксперты из разных сфер обычно переводили свое богатство в деньги своей сферы. Так что для Сюань Юаня получить такое большое количество монет варвара было невероятным счастьем. Все деньги, которые он собрал за прошлый месяц, были ничем в сравнении с богатством Вудонга. Он ехал на гусине и улыбался всякий раз, когда вспоминал о тех деньгах, которыми он обладал. В этот миг, единственное слово, которым можно было описать выражение его лица, было самодовольный. Он обещал Ши Конгю и Лю Бяохи, что через 20 дней он приедет в город Увядающей Луны и пройдет тест на становление учеником внутреннего двора школы Юэхуа. На протяжении всего их пути, Сюань Юань, сидя на гусине, практиковал путь поглощения. Так как он уже знал технику небесного дракона и обладал особым телом и жемчужиной, то его изучение заняло времени не более часа. Как было видно из названия, путь поглощения позволял практикующему поглощать ци вселенной беспрерывно, даже если он не занимался медитацией. Таким образом, после того, как он закончил его изучение, в его теле произошли очередные изменения, его кожа стала более крепкой и мягкой. Она стала настолько мягкой, что заставило бы многих девушек сгорать от зависти. Когда Сюань Юань закончил практику пути поглощения, его сила выросла с 49 быков до 54, но он все еще не достиг своего предела в сфере воина. Те, кто увидит его в первый раз, будут очень удивлены. Обычно, для воинов потолком была сила в 36 быков. Очень редко, кто мог переступить этот предел. Если кому-то все же это удавалось, то их считали гениями мира боевых искусств. А Сюань Юань был гением среди гениев, так как он обладал телом всего сущего. Но с другой стороны, обладатели особых тел были вынуждены работать невероятно усердно. Тем не менее, Сюань Юань обладал поддержкой техники пожирателя империи, которая усиливала его скорость развития. Но жадный старый хрыч также предупредил его, что он не должен показывать свою силу, пока не достигнет более высоких уровней развития. Поэтому, перед тем, как он прибыл в город Увядающей Луны, он закрыл свои каналы, предварительно поглотив огромное количество духовной ци. Хоть он и освоил путь поглощения для своего развития, он пользовался техниками, которым его обучила его прекрасный мастер. Он также понял, что техника жадного старого хрыча могла использоваться лишь его телом всего сущего. Его мышцы вибрировали. Эти вибрации указывали на то, что ци внутри его тела преобразовывалась и медленно превращалась в чистое разрушительно ци, которая потом поглощалась его мышцами. Постоянно практикуя 5 когтей дракона, он никогда не нуждался в очистке ци. Со своим телом всего сущего, он был уникален. Только он мог практиковать технику пожирателя, и от этого он становился еще более счастливым. Те, кто достиг уровня Дао, были высшими существами. Он прибыл к одним из ворот города. Ворота представляли из себя 8-метровое здание из серого камня. Это были не очень большие ворота, а их охрана состояла полностью из людей семьи Юэ. Сейчас через них постоянно входило и выходило много людей, их было больше, чем обычно. Причиной этого, скорее всего, был тест на становление учеником. Многие люди, завидев гусина, везущего Сюань Юаня, расступились, освобождая ему путь к воротам города, и сразу же предупредили охранников. Мальчик с волком был в черном списке семьи Юэ. Они не ожидали, что он заявится в город. Он что, смерти ищет? Дюжина охранников с силой 9 быков устремились ему на перерез, а в их глазах отчетливо читалась жажда убийства. Сюань Юань холодно улыбнулся и не стал париться по этому поводу. Он взмахнул кнутом в их направлении, и начальник охраны был поражен им прямо в грудь. От этого удара его грудь прогнулась, а его кости были сломаны, словно были из стекла. Этот страж заслужил то, что получил. Сюань Юань помнил, как эти стражи вечно требовали уплатить налог для бедняков, чтобы войти в город. Люди, которые не могли себе этого позволить, не могли войти в город, так что многие из них пытались проникнуть в город тайно. Все, кто был пойман на этом, либо были убиты, либо тяжело ранены. После звуков кнута раздались жалкие вопли стражей. Все они катались на земле от боли, когда их кости были сломаны кнутом. Это будет вам уроком. Прекратите заниматься вымогательством с бедняков, мы не будем вечно терпеть ваше издевательство. После этого он продолжил свое движение на гусине, а люди благодарили его. Они постоянно подвергались вымогательству и унижению со стороны стражи, но теперь они все устремились через ворота в город, пока стражи были не в состоянии выполнять свои обязанности. А если придет другая группа стражей, то они потеряют свой шанс на вход в город. В особняке семьи Юэ новости о том, что стражи ворот были избиты, заставили Юэ Цзюэ измениться в лице. Он закричал и бросил свою чашу, которая разбилась о стену. Этот ублюдок совсем страх потерял. Как он посмел появиться в моем городе и устраивать беспорядки? Рядом с Юэ Цзюэ сидело двое людей. Их одежда указывала на то, что они были учениками внутреннего двора школы Юэ Хуа. Они тискали девок, которых им предоставил Юэ Цзюэ. И вот в момент, когда они весело проводили время, появился какой-то парень и что-то прошептал на ухо Юэ Цзюэ, что взбесило его. В результате их веселье было прервано. «Эй, молодой господин Юэ, не бесись так», — сказал один из учеников, которого звали Ши Чжэнфэн. Он уже достиг пика сферы воина и лишь один шаг отделял его от становления мастером. Его возмутил крик Юэ Цзюэ, но он был из той же семьи, так что должен был проявлять уважение к нему. «Если хочешь, мы можем помочь тебе», — с уверенностью сказал другой, которого звали Хан Му. По силе он не уступал Ши Чжэнфэну. «Дорогие братья, с моей стороны было слишком грубо вот так кричать, но этот шкет вообще обнаглел. Он бросил вызов семье Юэ. Более дюжины слуг были убиты им. Он даже забрал меч моей сестры, из-за чего мне сильно досталось, когда она вернулась. Он злился на свою сестру из-за ее выговора. Она поняла, что из-за действий ее брата и собственной небрежности, ее честь и достоинство были уничтожены. Она бесилась при малейшем воспоминании того, как Сюань Юань облапывал ее. Ши Чжэнфэн, когда услышал слова Юэ Цзюэ, злобно сказал, что он убил слуг семьи Юэ и забрал меч госпожи Юэ Ронг. Это возмутительно, но не стоит беспокоиться, я заставлю этого мальчишку молить о смерти. Хан Му посмотрел на Ши Чжэнфэна и холодно подумал про себя. Этот тип хочет выслужиться перед Юэ Ронг и произвести на нее хорошее впечатление. Таким образом, он сможет приблизиться к первому брату через брак с ней. Похоже, что в школе он станет моим оппонентом. Хан Му улыбнулся. Тогда и давайте пойдем и посмотрим на этого малолетку, который посмел оскорбить семью Юэ. Я превращу его жизнь в ад. Изначальный план Юэ Цзюэ заключался в том, чтобы завязать хорошие отношения с учениками внутреннего двора школы Юэ Хуа, и таким образом обеспечить себе легкое поступление в школу. Для него стало приятным сюрпризом, когда эти двое предложили ему свою помощь. «Кто-нибудь, живо отведите нас к этому пацану». Глава 17. Те, кто сильно зарылся. Сюань Юань ехал на гусине, привлекая много внимания у людей вокруг. Много стражей было направлено к воротам, на случай, если он захочет сбежать из города. Много людей пришло из окрестных деревень в связи с набором учеников в школу Юэ Хуа в этом месяце, так что они не могли закрыть ворота. Но Сюань Юань был бесстрашен, так как он обладал силой. Когда человек получает силу, его уверенность в себе и мужество возрастают в несколько раз. За несколько недель до этого он даже не посмел бы попытаться проникнуть в город, но теперь, благодаря своей силе, он мог гордо идти посреди улицы. Многие люди беспокоились о его будущем, так как он разгромил ненавистных стражей, которые терроризировали и издевались над бедными людьми города. Однако, были и те, кто с нетерпением ждал, как Сюань Юань вкусит последствия своих действий.